Да разве ж это еда? — возразил ей жена Линджияна. — Вот что я вспомнила. Ведь мы на всякий случай всегда берем с собой муку из соевых бобов. Вот и надо будет дать тебе этой самой муки. А мы во всех наших плаваниях только раз и употребляли ее. — Хорошо ж ты вспомнила, а я и забыл про эту муку, — сказал Линджиян и вынул из сундука два кулька, один с бобовой мукой, другой с конопляным семенем. — Завтра, прежде чем отправитесь в путь, — сказал он, обращаясь к Сяошань, — досыта наешьтесь этой муки. 7 дней после этого вы не будете ощущать голода. На 8-й день еще раз поешьте, и тогда 49 дней не захотите кушать. Если же почувствуете жажду, то возьмите немного воды, насыпьте туда конопляного семени, вот из этого кулька, и вам больше не захочется пить. Для нас, мореплавателей, эта мука и чудодейственное семя просто спасение. Спрячь-ка все это, — добавил он, протягивая племяннице кульки. Должен тебе сказать, что способ приготовления этой муки дал мне когда-то, когда я еще первый раз был в плавании, твой отец. И когда наша джонка попала в бурю и надолго задержалась в пути, я и все мои спутники остались в живых только благодаря этой муке. Да, вздохнул Линджия. Напоминание об отце снова заставило Сяошань предаться грустным мыслям. Решено было, что Сяошань отправится в Жохуа, и на следующий день обе девушки поднялись чуть свет. Но что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 47. Вблизи обители бессмертных письмо вручает старец. На горный кряж восходит дочь с мечтой найти отца. На следующий день, поднявшись позаранку, Сяошань и Жохуа причесались, умылись, оделись по-дорожному. Каждая подпоясалась шелковым шнурком, к которому подвесили меч. Сяошань набросила на плечи красную войлочную накидку. Надела большую войлочную шляпу и на всякий случай захватила с собой еще и ватную накидку, которую увязала в узел вместе с ковшом и бобовой мукой. Жохуа была одета так же, как Сяошань, только накидка и шляпа на ней были желтого цвета. Девушки плотно позавтракали бобовой мукой, закончив сборы, распрощались со всеми. Линджиян проводил Сяошань и Жохуа до вершины горы. Здесь, прослезившись, он сказал им несколько напутственных слов и простился с ними. Он еще долго стоял, глядя сквозь слезы вдаль удалявшимся девушкам, и повернул обратно лишь тогда, когда те совсем скрылись из виду. Сяошань и Жохуа с узлом за плечами продвигались вперед. Они прошли уже несколько ли, и Сяошань, опасаясь, что они заблудятся на извилистых горных тропах и не смогут найти обратной дороги, стала при поворотах вырезать кружки на деревьях и делать мечом зарубки на камнях. Иногда вместо кружков она выводила свое имя — Тан Сяошань. На их счастье, горная тропа, по которой им пришлось подниматься, была ровной и гладкой. Девушки шли вперед, время от времени отдыхая и останавливаясь, и одолели уже несколько вершин. В пути они провели целый день, и когда солнце стало садиться, начали думать о ночлеге. Однако ничего подходящего на пути не встречалось, и они шли все дальше и дальше. Но вот они увидели у дороги целую рощу старых, могучих, в несколько обхватов сосен. Среди них была одна сосна, вершина которой была еще зеленой, но само дерево за долгие годы уж совсем высохло, и в стволе было огромное дупло, покрытое лишь тонким слоем коры. За день девушки так утомились, что когда они забрались в это дупло и расположились на узлах, то тут же заснули. Проснулись они поздно, когда солнце уже взошло. Быстро собравшись, они закинули узлы за плечи и снова отправились в путь. К полудню Сяо Шань почувствовала жажду. «Знаешь, — сказала она Жуа Хуа, — после этой муки есть действительно не хочется, но в горле у меня начинает пересыхать. А у тебя как? Тебе не хочется пить? Хорошо бы найти какой-нибудь ручей и напиться». Поблизости как раз оказался желанный ручей. Девушки зачерпнули своими ковшиками воду, бросили в них несколько зернышек конопляного семени, каждая сделала по несколько глотков, затем они помылись и пошли дальше. К вечеру им посчастливилось набрести на каменную пещеру под высоким утесом, в которой вполне можно было укрыться. В ней-то они и устроились на ночь, а на следующий день на рассвете снова отправились в путь. По дороге им то и дело попадались диковинные бамбуки, чудесные деревья, редкие травы и удивительные цветы. Но Сяо Шань теперь было не до цветов. Да и Жуа Хуа тоже почти не обращала внимания на всю эту красоту. Так прошли они несколько дней, продолжая поиски и углубляясь в горы, которым, казалось, не было конца.